«Графиня», — отвечал Бюсси, — «я не доверяю этому счастью. Ведь не всякому удается жениться с разрешения короля». «Помните, месье де Бюсси, будто вы не знаете, что вас все любят». «Когда нас любят все, графиня», — отвечал, улыбаясь, Бюсси, «так это значит, что никто нас не любит». «Знаете, что сказала Жанна, значительно взглянув на мужа? Я найду вам невесту. Это, во-первых, успокоит многих ревнивых мужей, которых я знаю. А во-вторых, это доставит вам то счастье, которое вы отрицаете». «Я не отрицаю этого счастья», — отвечал Бюсси, вздохнув. «Я только говорю, что для меня оно не существует». «Хотите, я женю вас?» — повторила мадам де Сен-Люк. «Если вы хотите женить меня по своему вкусу, так нет. Если по моему, тогда». «Вы говорите это как человек, решивший остаться холостяком». «Может быть». «Неужели вы влюблены в женщину, на которой не можете жениться?» «Граф, ради бога», — сказал Бюсси, «попросите мадам де Сен-Люк, чтобы она перестала терзать мое бедное сердце». «Берегитесь, Бюсси. Вы заставите меня думать, что вы влюблены в мою жену. В таком случае вы должны подтвердить то, что я скромен, и что ревнивым мужьям меня нечего бояться». «Правда?» — сказал Сен-Люк, вспомнив, что Бюсси привел к нему жену в Лувр. «Но все равно, признайтесь, сердце ваше не свободно». «Признаюсь», — отвечал Бюсси. «По любви или по прихоти?» — спросила Жанна. «По страсти, графиня». «Я вылечу вас». «Не думаю». «Я женю вас». «Сомневаюсь». «И вы будете так счастливы, как заслуживаете». «Увы, единственное мое счастье теперь то, что я несчастлив». «Объявляю вам, что я ужасно упряма». «А я больше вас», — отвечал Бюсси. «Граф, вы уступите мне?» «Послушайте, графиня», — сказал молодой человек, «будем путешествовать, как добрые друзья. Не будем ссориться. Выйдем сначала из этой песочницы и поедем к тому маленькому селению, которое виднеется там, справа». «Зачем же к этому и не к другому?» «Мне все равно». «Так, стало быть, вы едете с нами?» «До известного места, если позволите». «С удовольствием. Но будет еще лучше, если поедете с нами». «Куда?» «В Меридорский замок». Кровь бросилась сначала в лицо, а потом и к сердцу Бюсси. Он сначала покраснел, а потом так побледнел, что тайна его была бы открыта, если бы Жанна не смотрела в это время с улыбкой на мужа. Бюсси имел время прийти в себя, пока молодые супруги, или лучше сказать, любовники, взорами беседовали друг с другом. Собравшись с духом, он спросил: «В Меридорский замок, графиня? Что это такое?» «Имение одной из моих подруг», — отвечала Жанна. «Из ваших подруг?» — продолжал Бюсси. «И она теперь у себя, в имении?» «Разумеется», — отвечала госпожа де Сен-Люк, не имевшая ни малейшего сведения о том, что происходило в последние 2 месяца в Меридоре. «Неужели вы, граф, никогда не слышали ничего о бароне де Меридоре, одном из богатейших владетелей в этом краю, и...» «И», — повторил Бюсси, заметив, что Жанна остановилась, «и о дочери его, Диане де Меридор, прелестнейшей девице не только в здешнем краю, но и в целой Франции». «Не слыхал», — с трудом отвечал Бюсси. И пока Жанна опять смотрела на мужа с нежным выражением, молодой дворянин спрашивал себя, по какому странному счастью встречал он на этой дороге без всякой причины, без всякой логики людей, которые заговаривали с ним о Диане де Меридор, единственной женщине, о которой он мог помышлять в настоящую минуту. Было ли это сделано с намерением? Не может быть, потому что Сен-Люк не был уже в Париже, когда Бюсси вошел к графине де Монсоро, и когда он узнал, что графиня де Монсоро и есть Диана де Меридор. «А далеко отсюда это имение?» — спросил Бюсси. «Кажется, в 7 миль. И я готова биться об заклад, что мы переночуем там, а не в этом селении, которое вам нравится. Едете вместе с нами?» «С удовольствием». «А-а!» — произнесла Жанна. «Вот мы уже сделали шаг к тому счастью, которое я вам предлагаю». Бюсси поклонился и продолжал ехать возле молодых супругов, которые были с ним очень любезны за услугу, им оказанную. В продолжении нескольких минут они ехали молча. Наконец Бюсси, которому хотелось узнать многое, решился задать вопрос. Как человек, которого приглашали в незнакомый дом, он имел на то полное право. «А что за человек этот барон де Меридор, о котором вы мне говорите?» «Он истинный дворянин, рыцарь древних времен, который, если бы жил во времена короля Артура, то, наверное, попал бы за круглый стол». «А за кого он выдал свою дочь?» — спросил Бюсси, с неимоверным усилием стараясь придать лицу своему равнодушное выражение. «Свою дочь? Да. За кого?» «Я спрашиваю вас о том». «Диану». «Что же в этом удивительного?» «Ничего. Но Диана не замужем, иначе меня первую уведомили бы о том». Сердце Бюсси сжалось, и горестный тяжкий вздох вырвался из груди его. «Следовательно, — продолжал он, — мадемуазель де Меридор в замке своего отца?» «Надеемся», — отвечал Сен-Люк с ударением, которым как бы хотел показать жене, что он понял ее, соглашался с ней и вступал с ней в союз. Наступила минута молчания, во время которого каждый был занят своими мыслями. «А!» — вскричала вдруг Жанна, приподнявшись на стременах. «Вот и башня замка! Смотрите, смотрите, месье де Бюсси, посреди этого огромного обнаженного леса, который через месяц покроется очаровательной зеленью, видите ли вы аспидную кровлю?» «Вижу, вижу», — отвечал Бюсси с волнением, которому сам изумился. «Так это замок Меридор?» При виде богатой и прекрасной природы, даже в это время года, при виде дворянского жилища, он вспомнил о бедной пленнице, заключенной в удушливом домике Сент-Антуанской улицы посреди парижских испарений и туманов. Он еще раз вздохнул. Обещая счастье, госпожа де Сен-Люк подала ему надежду.